какой он давно-давно уже не испытывал. Бледная и сильно похудевшая Надежда Федоровна не понимала его кроткого голоса и странной походки. Она торопилась рассказать ему все, что с нею было. Ей казалось, что он, вероятно, плохо слышит и не понимает ее, и что если он все узнает, то проклянет ее и убьет. А он слушал ее, гладил ей лицо и волоса, смотрел ей в глаза и говорил: «У меня нет никого, кроме тебя». Потом они долго сидели в палисаднике, прижавшись друг к другу, и молчали. Или же, мечтая вслух о своей будущей счастливой жизни, говорили короткие отрывистые фразы. И ему казалось, что он никогда раньше не говорил так длинно и красиво.